«Внизу нас ждут, неловко как-то. Никто не войдет», — уверенно сказал Боба, поворачивая в разные стороны рычажок на дешевой 70-х годов лампе с треснувшим абажуром стекляшкой. Вспыхнул и погас свет. «Черт, лампочка перегорела. Погоди, у меня где-то была свечка». Поставили свечку на подоконник, встали у окна. Напротив окна фонарь горит. Снег идет красиво. Внизу в гостиной все, кроме Гарика, как на военном совете вокруг раненого полководца, расселись полукругом возле Наташиного дивана. Возмутительно. Он делает, что хочет. Ритины глаза горели радостным предвкушением семейной драмы. Вернулась Алочка в накинутой на плечи шубке. Норковую шубку Наташа привезла ей в подарок из Греции, и, надевая ее, Алочка всегда чувствовала себя устало снисходительной к остальному человечеству. Но сейчас ей было безразлично, шубка на ней или ватник. Они наверху, в Бобиной светелке, потушили свет, горестно сообщила она, хлюпнув носом с мороза. «Я по лестнице поднялась в одних чулках, там у них тихо». Алочка сейчас походила на заплаканную старушку в детсадовском платьице. Ярко-красная помада стерлась, глаза потекли между бусинками на груди. Прямо на белоснежных кружевных прошивках плевок размазанной туши. «Он с ней уедет». Алочка уселась в ногах у дочери. «Как это человек может взять и ни с того ни с сего все бросить?» Рита презрительно усмехнулась чужой глупости. «Только из-за того, что приехала какая-то Маша? Так не бывает. И потом, из чего вы вообще трагедию делаете? Подумаешь, даже если они там, наверху, трахаются, ну и что?» В Бобиной светелке было темно и холодно. Догорала свечка. Стоя у окна спиной к Маше, Боба бормотал. Указ о расформировании торгов был издан в 91-м году. А мы задним числом организовали с магазином «Букинист» ТТО. В углу кровати шевельнулась куча тряпок, и из-под пледа вынырнула Маша в джинсах и свитере с одеялом на плечах. Покрутилась, устраиваясь поудобнее, поджав под себя ноги в ботинках, кивнула, рассказывай, мол, дальше. А потом за большую взятку задним числом оформили договор аренды с последующим выкупом. Маша опять зарылась в пледы. Из-под одеяла раздался приглушенный басок. «У-у-у, хочешь, я тебе прочитаю новые стишки?» Не делая паузы, Маша почти запела. «Разве можно, разве нужно этой ночью снежной вьюжной настежь растворять окно? Разве нужно, разве можно глупо и неосторожно отворять в ненастье дверь?» Продолжил Боба. «Это же старые, ты врушка!» «Это была проверка слуха», — хихикнула Маша. «Я думала, ты забыл. Ладно, теперь новые». «Ну что ты, милый, что ты? Кроты забились в норы, уставшие от работы, сейчас мы сдвинем шторы. Кроты забились в норы, уснули в гнездах птицы. Мы позабудем ссоры, мы поменяем лица, зажжем огонь в гостиной, зажжем свечи огарок. Я горстку мандаринов куплю тебе в подарок. Сотрем со лба морщины, запудрим густо тени. Ах, лишь на мандарины хватило бы мне денег». «Молодец, умница! Ты знаешь, Машка, что у книготорговли почти самая большая сила бизнеса?» «Что это сила бизнеса?» «Ну, возьмем, к примеру, водяную кровать. Сегодня модно среди разных придурков, а завтра нафига она людям? А книги они как хлеб.